17. Примечание. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Страницы 174-175. Доктор Шольц, В.Б., врач воспитательного дома на набережной Мойке. Он был ближе других, к нему и кинулся Донзас. Задлер К.К., доктор медицины. Конец примечания. Записка доктора Шольца. 27 января в 6:15 полковник Донзас приглашал меня к трудно-раненному Александру Сергеевичу Пушкину. Прибывший к больному с доктором Задлером, которого я дорогою сыскал, взошли в кабинет больного, где нашли его лежащим на диване и окруженным тремя лицами, супругою, полковником Донзасом и господином Плетневым. Больной просил удалить и не допустить при исследовании раны жену и прочих домашних. Увидев меня, дал мне руку и сказал: «Плохо со мною». Мы осматривали рану, и господин Задлер уехал за нужными инструментами. Больной громко и ясно спрашивал меня: «Что вы думаете о моей ране?» Я чувствовал при выстреле сильный удар в бок и горячо стрельнуло в поясницу. Дорогою шло много крови. «Скажите мне откровенно, как вы рану находили?» «Не могу вам скрывать, что рана ваша опасная. Скажите мне, смертельно?» «Считаю долгом вам это не скрывать, но услышим мнение Арента и Соломона, за которыми послано». «Благодарю вас, вы поступили по отношению ко мне как честный человек. Мне надо устроить мои домашние дела». На французском. Через несколько минут сказал: «Мне кажется, что много крови идет». Я осмотрел рану, но нашлось, что мало, и наложил новый компресс. «Не желаете ли вы видеть кого-нибудь из близких приятелей?» «Прощайте, друзья», — сказал он, глядя на библиотеку. «Разве вы думаете, что я часу не проживу?» «О, нет, не потому, но я полагал, что вам приятнее кого-нибудь из них видеть. Господин Плетнев здесь». «Да, но я бы желал Жуковского. Дайте мне воды, меня тошнит». Я трогал пульс, нашел руку довольно холодную, пульс малый, скорый, как при внутреннем кровотечении. Вышел за питьем, и чтобы послать за господином Жуковским, полковник Донзас взошел к больному. Между тем приехали Задлер, Арент, Соломон, и я оставил печально больного, который добродушно пожал мне руку. 18. Примечание. Доктор медицины Иван Тимофеевич Спасский, домашний врач Пушкиных. Он почти неотлучно находился при умирающем Пушкине. Записка его, составленная 2 февраля, была использована Жуковским, когда он писал свое письмо С.Л. Пушкину, смотрите главу 8, номер 32. Он первый зафиксировал фразу Пушкина, обращенную к царю: «Весь его бы был». Интересный анализ этой ситуации смотрите в статье В.А. Сайтанова «Прощание с царем», ВПК, выпуск 20, Ленинград, 1986 год. Однако нельзя не учитывать и простейших житейских обстоятельств. Умирающий Пушкин должен был сделать все еще от него зависящее, чтобы облегчить участь семьи. Вполне вероятно, что прежде всего поэтому он сказал слова, записанные и Т. Спасским, В. А. Жуковским, П. А. Вяземским, А. И. Тургеневым. Сын Греча Николай Николаевич умер 26 января. Конец примечания. И. Т. Спасский. Последние дни А.С. Пушкина. В 7 часов вечера 27 числа минувшего месяца приехал за мною человек Пушкина. «Александр Сергеевич очень болен, приказано просить как можно поскорее». Я немедля отправился. В доме больного я нашел доктора Арента и Задлера. С изумлением я узнал об опасном положении Пушкина. «Что, плохо?» — сказал мне Пушкин, подавая руку. Я старался его успокоить. Он сделал рукою отрицательный знак, показывавший, что он ясно понимал опасность своего положения. «Пожалуйста, не давайте больших надежд жене. Не скрывайте от нее, в чем дело. Она не притворщица, вы ее хорошо знаете. Она должна все знать. Впрочем, делайте со мною что вам угодно. Я на все согласен и на все готов». Врачи, уехав, оставили на мои руки больного. По желанию родных и друзей Пушкина я сказал ему об исполнении христианского долга. Он тотчас же на это согласился.

Жена младшего брата царя Михаила Павловича, урожденная принцесса Вюртембергская, не раз принимала Пушкина и беседовала с ним. Пушкин передал ей копию запрещенных записок Екатерины II, вписал в ее альбом стихотворение «Полководец», отзывался о ней с уважением. 26 января Елена Павловна была на балу у Разумовской. Конец примечания. «Добрейший господин Жуковский, узнаю сейчас о несчастье с Пушкиным. Известите меня, прошу вас, о нем и скажите мне, есть ли надежда спасти его. Я подавлена этим ужасным событием, отнимающим у России такое прекрасное дарование, а у его друзей такого выдающегося человека. Сообщите мне, что происходит, и есть ли у вас надежда, и если можно, скажите ему от меня, что мои пожелания сливаются с вашими. Елена, великая княгиня Елена Павловна, В.А. Жуковскому, 27 января 1837 года, Петербург». 21. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», тома 1 и 2, том 2, страницы 175-176. Скорятин Г.Я., ротмистр кавалергардского полка. Конец примечания. 27 января, пробел, Скорятин сказал мне о дуэли Пушкина с Геккерном. Я спросил у Карамзиной и побежал к княгине Мещерской. Они уже знали. Я к Пушкину. Там нашел Жуковского, князя и княгиню Вяземских, и раненного смертельно Пушкина. Арента, Спасского, все отчаивались. Пробыл с ними до полуночи и опять к княгине Мещерской. Там до двух и опять к Пушкину, где пробыл до 4 утра. Государь присылал Арента с письмом, собственным карандашом, только показать ему. Пробел. Пушкин сложил руки и благодарил Бога, сказав, чтобы Жуковский передал государю его благодарность. Приезд его, мысль о жене и слова ей сказанные: «Будь спокойна, ты ни в чем не виновата». А. И. Тургенев из дневника. 22. Примечание. «Новый мир», 1962 год, номер 2, страница 214. 27 января, пробел, во время раздевания, пробел, мне Никс сказал о дуэли между Пушкиным и Дантесом, бросила в дрожь, написано на немецком из дневника императрицы. 23. Примечание, там же, конец примечания. Нет, нет, Софи, какой конец этой печальной истории между Пушкиным и Дантесом? Один ранен, другой умирает. Что вы скажете? Когда вы узнали? Мне сказали в полночь, я не могла заснуть до 3 часов. Мне все время представлялась эта дуэль. Две рыдающие сестры, одна жена убийцы другого. Это ужасно. Это страшнее, чем все ужасы модных романов. Пушкин вел себя непростительно. Он написал наглое письмо Геккерну, не оставив ему возможности избежать дуэли. С его любовью в сердце стрелять в мужа той, которую он любит, убить его. Согласитесь, что это положение превосходит все, что может подсказать воображение о человеческих страданиях. Его страсть должна была быть глубокой, настоящей. Сегодня вечером, если вы придете на спектакль, какие мы будем отсутствующие и рассеянные. Императрица Александра Федоровна, С.А. Бобринской, 28 января 1837 года, Петербург. 24. Примечание. Пушкин и его современники. Материалы и исследования. Выпуски 1, 39, Санкт-Петербург-Ленинград, 1903-1930 годы. Том 6, страницы с 48 по 53. Обо всех событиях, связанных с дуэлью, кончиной и похоронами Пушкина, Тургенев давал подробный отчет в письмах к своей двоюродной сестре Александре Ильинишне Нефедьевой. С. Скорятин Г.Я., ревнуя его к жене своей, описка Тургенева «Ревнуя жену». Конец примечания. «Вчера же на вечеринке у князя Алексея Ищербатова подходит ко мне С. и спрашивает, каков он и есть ли надежда. Я не знал, что отвечать, ибо не знал, о ком он меня спрашивает. «Разве вы не знаете, — отвечал С., — что Пушкин ранен и очень опасно, вряд ли жив теперь? Я все не думал о поэте Пушкине, ибо видел его накануне на бале у графини Разумовской. Накануне же, то есть третьего дня, провел с ним часть утра. Видел его веселого, полного жизни, без малейших признаков задумчивости. Мы долго разговаривали о многом, и он шутил и смеялся. Третьего и четвертого дня также я провел с ним большую часть утра. Мы читали бумаги, кои готовил он для пятой книжки своего журнала. Каждый вечер видал я его и на балах, спокойного и веселого. Пораженный словами «эск-а», я сказал только слово «два» Карамзиной. Она ничего не знала о дуэли, хотя дети Пушкина в 4 часа пополудни были у княгини Мещерской, и мать за ними сама заезжала. Я приехал к княгине Мещерской, она уже знала о происшествии, и я поскакал прямо к Пушкину, где нашел князя Вяземского, Жуковского, доктора. У Пушкиной и у сестры ее сидели княгиня Вяземская и фрейлина Загряжская. Мне сказали, что рана смертельная. Вот как было дело. Вы знаете, что в начале зимы Пушкин получил письма, и с ним и другие, его приятели, в коих ругались, над ним и над его женою. Он сначала полагал, что барон Гекерн, побочный сын голландского министра Гекерна, служащий в кавалерийском полку и называвшийся прежде усыновления Дантесом, писал сии письма и, ревнуя его к жене своей, вызвал его на дуэль. Потом, узнав, что Дантес хотел жениться, а после женился на сестре жены его, он написал к секунданту Гекерна Даршиаку, секретарю французского посольства, письмо, в коем объявлял, что уже не хочет драться с Дантесом и признает его благородным человеком. Даршиак показывал мне письмо Пушкина. С некоторого времени он, кажется, начал опять подозревать и беситься на Дантеса. И третьего дня, в самый тот день, как я видел его 2 раза веселого, он написал ругательное письмо к Гекерну, отцу, коего выражения я не смею повторять вам. Нечего было делать отцу после такого письма. Вчера назначена была дуэль за комендантской дачей на Черной речке между Дантесом, ныне Гекерном. Пушкин встретил на улице Донзаса полковника, брата обер-прокурора, который живал прежде в Москве, повез его к себе на дачу и только там уже показал ему письмо, писанное им к отцу Гекерна. Донзас не мог отказаться быть секундантом. Он и Даршиак, который был секундантом Гекерна, очистили снег, приготовили место, и в 20 шагах Пушкин и Гекерн стрелялись. Сперва выстрелил Гекерн и попал Пушкину прямо в живот. Пуля прошла все тело, но остановилась за кожей так, что доктора могли ее ощупать. Он упал. Гекерн бросился к нему на помощь, но он привстал и сказал, что хочет стрелять. Секундант подал ему пистолет, он выстрелил в Гекерна. Бросил на воздух пистолет и что-то вскричал. Гекерн ранен в руку, которую держал у пояса. Это спасло его от подобной раны, какая у Пушкина. Пуля пробила ему руку, но не тронула кости, и рана не опасна. Отец прислал заранее для него карету. Он и Пушкин приехали каждый в санях, и секундант Гекерна не мог отыскать ни одного хирурга. Гекерн уступил свою карету Пушкину. Надлежало разрывать снег и ломать забор, чтобы подвести ее туда, где лежал Пушкин, не чувствуя, впрочем, опасности и сильной болезни от раны, полагая сначала, что он ранен в ляжку. Дорогой в карете шутил он с Донзасом. Его привезли домой. Жена и сестра жены Александрина были уже в беспокойстве, но только одна Александрина знала о письме его к отцу Гекерна. Он закричал твердым и сильным голосом, чтобы жена не входила в кабинет его, где его положили, и ей сказали, что он ранен в ногу. Послали за Арентом, но прежде был уже у раненного приятель его, искусный доктор Спасский. Нечего было оперировать, надлежало было оставить рану без операции, хотя пулю и легко вырезать, но это без пользы усилило бы течение крови. Кишки не тронуты, но внутри перерваны кровавые нервы, и рану объявили смертельную. Пушкин сам сказал доктору, что он надеется прожить 2 дня, просил Арента съездить к государю и попросить у него прощения секунданту Донзасу, коего подхватил он на дороге, и себе самому. Государь прислал к нему Арента сказать, что если он исповедуется и причастится, то ему это будет очень приятно, и что он простит его. Пушкин обрадовался, послал за священником, и он приобщился после исповеди. Священник уверяет, что он доволен его чувствами. Пушкин продиктовал записку о частных долгах своих Донзасу и подписал ее слабою рукою. Государь велел сказать ему, что он не оставит жены и детей его. Это его обрадовало и успокоило. Когда ему сказали, что бывали случаи, что и от таких ран оживали, то он махнул рукою в знак сомнения. Иногда оно редко подзывает к себе жену и сказал ей: «Будь спокойна, ты невинна в этом». Княгиня Вяземская и тетка Загряжская и сестра Александра не отходят от жены. Я провел там до 16:00 с Жуковским, графом Вильегорским и Донзасом, но к нему входит только один Донзас. Сегодня в 20:00 Донзас велел сказать мне, что все хуже да хуже. Вчера он мало страдал от раны, тошнило, но слегка. Он забывался, но ненадолго. Теперь я иду к нему и уведомлю вас о последующем. А и Тургенев, а и Нефедьевой. 9:00 28 января 1837 года. Из Петербурга в Москву.